Вчера после вечерней молитвы Ибн Сина, Абу Убайд и Шакалон подъехали к воротам Табаристан. У Ибн Сины не было желания открывать свое имя. Он собирался вместе со спутниками обойти улицы города, посмотреть, порасспросить людей, выяснить, где правда, а где небылица в этих разговорах о пришествии в Исфахан чумы. Конечно, он намеревался заглянуть к младшему брату Абу Махмуду и в бывший свой дом, который стоял на тихой тенистой улочке неподалеку от библиотеки и дворца за мечетью Шахристана, той чистой, богатой части города, которая располагалась на восточном берегу Заринруда. В Исфахане, как и в Бухаре, было 12 ворот, больших, высоких. Через них могли свободно пройти горой нагруженные слоны. Прежние стражи хорошо знали Ибн Сину, но ныне прежних стражей не было. «Я Ибн Сина», — сказал Ибн Сина, на что никакого внимания не было обращено. Путников продержали всю ночь перед воротами. На рассвете появился какой-то сарбаз, нос и рот которого были обмотаны черной тканью. «Я врач», — сказал Ибн Сина. Их пропустили. Один из сарбазов повел Ибн Сину по городу. То ли спал еще город, то ли покинули его люди. Всюду было тихо, всюду настороженное безлюдие. Впрочем, нет. На перекрестках улиц копошились какие-то черные тени. Нет, то не тени, а сарбазы, которые сволакивали на площадке гузаров трупы людские. Сарбазы в тяжелых черных халатах, с черными повязками на лицах, с вилами и крючьями в руках, прочесывали узенькие улочки, осматривали полуразвалившиеся лачуги, подбирали мертвецов, поддевая тела вилами и крюками, закидывали их на телеги, а потом вываливали в заранее отведенных местах. О Аллах! Все рассказанное Шакалоном оказалось сущей правдой, жестокой правдой. Ибн Сина хотел раза два остановить лошадь, но сарбаз, размахивая плетью, запретил это делать. Пересекли площадь Накши-Джахон, где особенно высока была гора свезенных мертвых тел. Показались высокие порталы библиотеки Хисар, любимое место Ибн Сины. В последние годы его жизни в Исфахане — единственное любимое место, где отдыхал он от забот по поддержанию власти Ала-Ад-Давли, где душа его находила покой, а мысли текли свободно и сладко. Тут он закончил Аль-Канон, работал над книгой знаний. Тут и у себя дома, что находился близко к библиотеке. Но что это? Высокие порталы Хисара открыли неприглядную картину. Купола библиотеки обвалились, в здании чернели провалы. Значит, и библиотека сгорела, как и торговые ряды за ней. Ну да, в городе во время осады многое сгорело. И мой дом, как мне говорили. Ибн Сина в тоске и тревоге повернул коня вправо к своей улице. Но сарбаз опять жестом приказал: «Не отставайте от меня». Еще бы чуть-чуть проехать, и Ибн Сина увидел бы свой дом. Он горел да не сгорел. Увидел бы родных, узнал бы, жив ли младший брат. Не смог разузнать, не дали увидеться. А теперь с глубокой болью в сердце он сидит в дворцовом дворике на мраморной ступеньке, и под его ногами плещется, играет тенями вода. Двухъярусный дворец светится неяркой голубизной. В саду поют соловьи, разносится нежный запах далеких полевых трав. В нос бьет еще и запах горячих лепешек жареного мяса. На дворцовых кухнях не спят. И будто нет ни мора, ни голода в Исфахане. Горько усмехнулся Ибн Сина. Чему удивляться? Разве не то же самое было и при Шамс-уд-Давле, которого ты знал в Хамадане, и в течение долгих лет правления Ат-уд-Давли в Исфахане? На той стороне реки, за этой вот высокой стеной, голодают, разуты и раздеты, а по эту сторону, внутри этих стен, живут сытно, обуты и одеты богато. Разве не так же было всегда? разве не здесь, вот у этого большого водоема, помнишь, Абу Али? Под куполообразным навесом каждый вечер задавал твой хозяин и ученик, правитель Аль-Ут-Давля, невиданные пиры. Тогда собирались здесь и миры, и богачи. Тогда из серебряных фонтанов, что белеют сейчас в предрассветном тумане, не вода текла, а прозрачное вино. Воспоминания перенесли Ибн Сину в Хамадан. А в Хамадане, когда правил там Шамс-Ут-Давля, ох, этот недалекий Шамс-Ут-Давля! День был здоровым, 10 больным, потому что день был трезвым, а 10 вдрызг пьяным. А как только этот Шамс-Ут-Давля нальет свой живот, словно бурдюк, вином, тотчас начинал творить нечто нелепое. Мнил себя великим завоевателем, болтал направо и налево о замыслах захватить соседние города и даже уму непостижимая чушь пленить самого Махмуда на востоке, а императора Рума на западе. А знатные прихлебатели Шамс-Ут-Давли с чашами в руках, наполненными до краев, пили да расхваливали щедрого и вдрызг пьяного своего правителя. Куда, мол, до них, высокородных, степняку султану Махмуду, ложному покровителю правоверных? Вот их Шамс-Ут-Давля — это покровитель. И этот помешанный верил еще сильнее, разгорался, криком кричал собрать войска. Но кончались ночные кутежи, а утром победоносный завоеватель тряс непомерным своим брюхом и, корчась от боли, как собака, заглотнувшая острую кость, жалобными взглядами взывала помощи. Абу Али помогал, выручал, выслушивал заверения в дружбе, клятвы, «Я, мол, выполню все, что пожелает исцелитель-благодетель», и он, Абу Али, все еще горевший заветной мечтой о справедливом государе, без устали просвещал хамаданского правителя, хоть и видел, что не тот этот государь, не тот. Да, что было, то было. Ибн Сина верил, что словом своим сможет превратить в справедливого государя даже такого полоумного. Клестиры ему неукоснительно ставил, лекарствами разнообразнейшими пользовал, а заодно вливал в его пустой мозг легенды о мудрых царях, соображения о мудром управлении государством. И Шамс-Ут-Давля с интересом слушал легенды о царях, которые заботились об обездоленных, честно приумножали казну, издавали верные указы. Слушал и снова клялся, что будет, будет и сам творить благие дела. Ах, простодушный, доверчивый Абу Али! Он ведь дал согласие стать визирем Шамс-Ут-Давли, а став визирем, начал по-своему расходовать казну. Деньги, предназначенные для войска, направил на иные дела, войско сократил, наказал выстроить медресе и караван-сараи, прорыть арыки, чтобы привести воду в пустынные степи. Увы, справедливый государь, увидев однажды своих эмиров в ярости выхватывающих сабли из ножен, перепугался чуть ли не до смерти. А когда унимались боли в животе, то и совсем забывал о своих обещаниях, данных визирю Ибн Сине и лекарю Ибн Сине. И опять у мраморного, такого же, как этот исфаханский водоема, точно под таким же, как здесь, навесом, собирались знать военачальники, чиновники, отстраненные Ибн Синой от должностей и восстановленные Шамс-Ут-Давлей в тех же должностях. Снова рекой текло вино, слышались песни, изгибались в сладострастных танцах молодые танцовщицы. Снова лились восхваления Шамс-Ут-Давле, только вчера еще стонавшему, как собака, которая проглотила острую кость, а сегодня опять кричавшему, что покорит весь мир от востока до запада. Да, все пошло прахом, и в Хамадане все пошло прахом. И там оказалось, как говорится, не в коня пошел корм. Господин мой, Ибн Сина будто вынырнул из воспоминаний. Кто это его зовет? А, сам Абу Тахир, могущественный начальник начальников, правая рука эмира. Господин, великий эмир ждет вас. Абу Тахир поклонился, но и в поклоне его было нечто надменное, а во взгляде, который он кинул на сшитое из лоскутков рубище Абу Убайда, читалось неприкрытое презрение, заодно с подозрительностью. «Этот юноша мой ученик», — сказал Ибн Сина. «Он помогает вашему покорному слуге в делах лечебных. Ведите нас». Многочисленные свечи в нишах и люстрах, слабо освещавшие длинные коридоры и переходы мрачного дворца, постепенно набирали силу, а в приемной, куда они вошли все трое, сияли вовсю. Когда Абу Тахир вошел сюда вместе с двумя дервишами, группка разом пришла в движение. Послышался шепот. «Ибн Сина в облике дервиша! О, Создатель! А который из них Ибн Сина?» Абу Тахир осторожно открыл двустворчатую резную дверь, пропустил вперед себя Ибн Сину и Абу Убайда. После яркого света в приемной здесь в глаза ударила какая-то серая темнота. Эмир Масуд уже не корчился на полу, сидел в слабо поблескивающем кресле. Одна рука на подлокотнике, другая вцепилась в правое ухо. Глаза прикрыты. На широком скуластом лице гримаса страдания. «Великий эмир», — шепотом обратился к нему Абу Тахир. Масуд открыл глаза. Посмотрел на своего любимца, потом с подозрением на двух дервишей, что остановились у двери. Страдальческое выражение на лице исчезло. Видно, догадался, кто пришел. «Досточтимый Ибн Сина? Кого из вас величать Ибн Синой? Это я, повелитель. Ты? Пусть ты». Опять на лице эмира возникло недоверие. «Если ты великий врачеватель Ибн Сина, то почему же повелитель правоверных послал за тобой своих гонцов, а ты спрятался от них? Почему сбежал из Хамадана, когда я прислал к себе своих гонцов? Тогда вот сбежал, а теперь пришел. Пришел своими ногами». Ибн Сина улыбнулся. «Если великий мир недоволен прибытием своего покорного слуги в Исфахан, то я готов...» «Нет-нет-нет. Я всего лишь спросил о причине вашего прихода, Мавлина». Ибн Сина горько улыбнулся. «Великий мир, причина, что привела покорного вашего слугу в Исфахан, это черный мор». «Черный мор? Простите, эмир, я еще не могу сказать определенно, чума ли это. До меня дошли слухи, что в городе свирепствует черный мор. Я должен проверить их». «Если в городе свирепствует черный мор, значит, такова воля Аллаха». Лицо эмира неожиданно резко дернулось. «Ртуть! Развратница, колдунья, подосланная хитрым Алитыгином, она влила в мое ухо ртуть!» «Подосланная Алитыгином?» — повторил про себя Ибн Сина и едва справился с волнением, вдруг охватившим его. Приблизился к тронному креслу. «Ртуть? Какая ртуть? Этот хитрец Алитыгин? Расскажите мне сначала о болезни, повелитель. Как у вас болит в ухе? Непрестанно или временами?» «Временами болит, временами затихает». «А когда боль затихает, то сразу или постепенно?» «Сразу пропадает, Мавлина, сразу. Вот сейчас пропала, слава Аллаху. Нет-нет, снова началась. Ой-ой, прорвала ухо изнутри, видно, в мозг перескочила. Это не ртуть, это, видно, яд, смешанный с ртутью, яд. О, Создатель, за какие грехи ты не спаслал мне такие страдания?» Он еще смеет спрашивать небо. Жестокосердный убийца. Кто вершил резню, заставлял осажденных умирать от голода? Горечь комком встала в горле. Ибн Сина откашлялся. «Эмир, я должен увидеть эту невольницу». «О, Создатель милосердный, за что, за что? Сначала освободи меня от мук, если ты поистине Ибн Сина, а потом захочешь, так забери насовсем эту развратницу. Я вылечу ухо, мой мир, но прежде чем приступить к лечению, у меня есть одна просьба. Сначала вылечи, все просьбы потом, о, как больно. Потерпите, эмир, просьба моя. Надо сегодня же немедленно открыть городские ворота. Пусть несчастные, кому грозит черный мор, выйдут на природу, в степи и поля. Пусть воспользуются они весенними травами. Сегодня же собрать во дворце глашатаев и лекарей. Я расскажу им, какие травы лечат. Глашатаи и лекари передадут людям название трав. И еще. В гузарах следует поставить большие котлы. В них делать отвары лечебных трав, разносить отвары по домам. В противном случае все погибнут, великий эмир. «О, Творец!» — Масуд устремил взгляд своих налитых кровью глаз на Абу Тахира. «Где это ты выкопал полоумного дервиша?» Боль возобновилась, и эмир вдруг тихо сполз с кресла на ковер. «Это не великий исцелитель Ибн Сина, а сам дьявол. Вылечи, сначала вылечи, а потом уж ставь условия. Сейчас, мой эмир, сейчас. Только не забывайте моих условий». И сказав так, Ибн Сина приказал Абу Тахиру: «Немедленно найдите второго моего помощника. У него есть сундуки с различными лекарствами. Прикажите доставить». «Немедленно», — стонал эмир, — «немедленно». Абу Тахир поспешно выскользнул из комнаты. Ибн Сина на цыпочках подошел к Абу Убайту, так и не продвинувшемуся вперед от порога. «Иди во дворик, открой красный сундук». Абу Убайт прошептал: «Наставник, эмиру взаправду влили в ухо ртуть?» Ибн Сина приложил ладонь к своим губам, тихо ответил: «Нет». У него был в ухе нарыв, он загноился. Может, там завелся и червячок. «Нам нужны будут жидкость, сделанная из египетского алоэ в синем пузырьке, увидишь, масло миндальное в желтом флаконе, еще... Подожди. В темно-синем флакончике также отвар семян колючего кактуса». «А-а-а!» — исходил криком эмир. «Где же ты, великий лекарь? Убери эту боль! Дам тебе золото вровень с твоим ростом, вровень!» Ибн Сина громко сказал Абу Убайду: «Я назвал тебе лекарство. Беги быстрее». «Немедленно, немедленно!» — подтвердил эмир и уткнулся лицом в ковер. Эмир Масуд проснулся, но долго еще лежал в постели, не шевелясь. Боялся, что боль возвратится. Должно быть, долго он спал, и солнце, видно, уже сильно передвинулось на запад. От его лучей горели ковры, настеленные на пол по правой стороне спальни. Да и вся комната словно залита была оранжево-красным пламенем. Потолок в светло-синей мозаике, ажурно-хрустальная люстра под ним, сабли и щиты, висевшие на стенах, сами стены, отделанные розовой мозаикой, все пылало. Колотье в ухе напрочь стихло. Мысли были ясные, по усталому телу растекался блаженно-приятственный покой. Давно уж Масуд не испытывал такого состояния. Оно было похоже на то, что случалось в детские годы по вечерам, когда он, мальчик, лежал в постели рядом с любимой тетушкой Хатлебегим, ощущал теплоту ее тела и ласковость ее нежных рук. «О всемогущий, тысячу раз благодарю тебя за милость. Нет, ты не лишил грешного своего раба любви своей и милости, отвратил беды, которые наслали на меня враги». Чудо-лекарь накапал в ухо всего 3-4 капли какого-то бальзама цвета желчи, дал что-то выпить, а еще проглотить нечто подобное изюминке. Эмир не заметил, как заснул. И вот теперь он лежит в блаженной истоме, а ум ясный, светлый, все-все помнит. Этот пожилой странник в рубище в самом деле тот самый настоящий великий исцелитель. Но зачем тогда ему одежда дервиша? Он говорил, этот дервиш, что причина его добровольного прихода в Исфахан — черный мор, будто настигший город. Да, так он и говорил. И еще просил, да нет, требовал глашатаев и лекарей города. У него есть лекарственные травы, отвар их надо раздать правоверным. И еще... открыть все городские ворота, дабы несчастная голодьба могла выйти за травами. Черный мор. Уже больше месяца я сам пребываю от подобных слухов в страхе и тревоге. Это я велел никого не выпускать из города, отсидеться от бедствия за стенами. Я велел наглухо закрыть все дворцовые входы, чтобы муха не могла проникнуть во дворец. Все мы живем, бедствуем, помираем по воле Аллаха. И если, как говорят, голодьба от голода ела собак, кошек и даже крыс, а потом расставалась с миром этим бренным, то это тоже воля Аллаха. И не эмиром перечить той воле. Страшно только то, что ночью снятся покойники в белых саванах, и нищие в рваных халатах, и тощие усохшие дети. Это хорошо, что прославленный на весь мир врачеватель сам своими ногами пришел в Исфахан. Хорошее знамение. Так умиротворенно думалось эмиру. А вместе с тем просыпалась и росла новая тревога. С появлением врачевателя встала перед эмиром щекотливая трудная задача. Если сей человек в облике дервиша подлинный Ибн Сина, эмир должен тотчас же немедленно отправить его к достопочтенному родителю своему в столицу, ибо коль дойдет до священной Газны весть о том, что господин Ибн Сина в Исфахане, во дворце эмира Масуда, благословенный родитель, угасающий от неизлечимой болезни, вправе будет заподозрить сына в намеренной задержке врачевателя у себя. Отец и без того холоден к нему, к родному своему сыну. Задумал лишить его права наследовать престол. Весть об Инсине в Исфахане удесятерит ярость отца, а в ярости он способен и меч обнажить. Да, способен. А это значит... Это значит, что о лекаре никто не должен знать. Никто не должен увидеть его, особенно из тех, кто знает Ибн Сину в лицо. Пусть-ка другие лекари огласят то, что говорил этот мудрец. Пусть они подготовят лекарства и трав для жителей города, а Ибн Сина лучше всего, чтоб никто не знал, что он живет во дворце. Эмир пришел к твердому решению на сей счет. Вытащив из-под подушки трещотку, помахал ею. Вошел не дворецкий, а Абу-Тахир. «Слава Аллаху!» — с улыбкой сказал он. «Хорошо выглядите, великий эмир!» Эмир пригласил своего приближенного присесть рядом. «Где этот лекарь в одежде дервиша?» «Почтенный Ибн Сина?» «По вашему разрешению он пошел посмотреть на эту невольницу, присланную эмиром Алитыгином». Эмир промычал что-то невнятное, потянулся всем телом, подоткнул под бока подушки, выпростал из-под одеяла ноги, как и отец любил, когда ему оглаживали бедра и голени. Абу-Тахир невольно подвинулся ближе к ногам эмира. Но тут резко, без разрешения, распахнулись двери. В комнату вбежал запыхавшийся дворецкий, небрежно заученно поклонился. «Повелитель, прибыл срочный гонец из столицы с посланием от всемилостивейшей Хатлибегим». Эмир успел сесть в тронное кресло, пока отосланный дворецкий исчезал из комнаты и входил в нее гонец с горящими красными от бессонницы глазами. Молча пал на колени у самого порога, держа черенок плети обеими руками. «Послание? Давай!» Гонец скрутил головку на рукояти плетки, головка отделилась и показалась трубочка бумаги. Вытянув ее перед собой, гонец все так же молча пополз к эмирову креслу. «Парчевый халат гонцу!» — приказал эмир Абу-Тахиру, а сам дрожащими руками развернул послание, округлое, словно най. Раскосые глаза быстро забегали по мелким, похожим на муравьиные следы, строчкам. На скуластом лице появилось выражение удивления. «О праведный Аллах! Что только не творится в подлунном этом мире!» — воскликнул эмир, кончив чтение и соскочив с кресла. Абу-Тахир бледнее спросил: «Добрые ли вести из столицы? Как здоровье покровителя правоверных?» «Здоров, отец! Слава Аллаху, здоров!» — ответил эмир и неожиданно раздраженно расхохотался. «Великий исцелитель Мавлина, шейх Ур-Раис Ибн Сина, в столице». «Где?» «В какой столице? В нашей, нашей столице, в священной Газне. Тут вот пишут, его будто бы привез из Тагинабата тот самый Дылда, рыжий Абул-Вафо, что приезжал и к нам 2 месяца назад. И со всеми почестями господина Ибн Сину встретили великий визирь Али Гариб и красавчик Абул-Хасанак». «О Аллах!» Абу-Тахир схватился за ворот халата. «А ты веришь этому своему дервишу?» «Великий эмир!» Абу-Тахир, забыв, перед кем он стоит, забегал по комнате. «Нет, нет, вы не верьте посланию, не верьте! Тот Ибн Сина, что появился в столице, не настоящий Ибн Сина!» Эмир откинулся к спинке кресла, надолго задумался. В отсвете красноватых лучей, лившихся в комнату через отверстие в потолке, его грубое, скуластое, как у отца, лицо стало похожим на неподвижную маску. Наконец тонкие губы под усами под ковкой прошептали: «Но зачем этим двум ловкачам нужен лже-Ибн Сина?» «Не для хороших целей, мой эмир». Абу-Тахиру вдруг все сразу стало ясным и понятным. «А именно, они добьются еще большего, чем сейчас, доверия покровителя правоверных, а потом руками этого лже-Ибн Сины, занимающегося будто бы лечением повелителя». Абу-Тахир сам испугался своей догадки. Со страхом посмотрел на эмира. «Говори. Раз начал, так договаривай. Отравят отца, да? Отца отравят?» Эмир сорвался с кресла, нервно зашагал по комнате. Кривая сабля на поясе звенела при каждом резком повороте. «Да, Абу-Тахир прав. Прав. В послании любимой тетушки тоже чувствуется некое веяние подобной мысли. Хатлебегим и верному гонцу, видно, не слишком доверяла, и потому ни прямо, ни намеком не обмолвилась про то, о чем сказал Абу-Тахир. Но все равно есть, есть в послании некое веяние. Ну, а он сам? Эмир Масуд? Что ему делать? Нет, эмир Масуд не желает зла своему отцу. Хотя это немыслимая несправедливость со стороны досточтимого родителя, решение вместо него старшего сына законного наследника отдать престол тому придурку, младшему своему сыну, нет. То не благословенный отец, а 2 дьявола, которые кого хочешь заставят плясать под свою дудку, они виноваты в оскорбительной несправедливости. Али Гариб и Абул-Хасанак, они как змеи обвили моего родителя, и это они виноваты во всех моих бедах. Но раз так, тогда надо отправить в Газну настоящего Ибн Сину, открыть глаза отцу на козни его визирей, содрать с них шкуру, набить соломой. «Слушай меня, Абу-Тахир», — внезапно прервал свое хождение мир. «Ты веришь, что тот Ибн Сина, который появился в столице, ложный, а этот наш настоящий? Именно так. И Аллах это видит. Если я соглашусь с тобой, что следует нам сделать, Абу-Тахир? Нужно подумать, мой эмир. Нечего тут думать. Нужно сейчас же отправить его в Газну. Приготовь 10 всадников и лучших скакунов. Приготовь одежду, продовольствие, все, что нужно в дороге. И рано на рассвете завтра отправляйтесь в священную Газну. Действуй».